Эпилог. Эпиграф. Истина в диалоге, поэтому, что касается согласия, я не отвергаю ни доводы за, ни доводы против. Автор. Загадки истории открываются с годами. Это правило я проверил на себе. Даль ташкентского прошлого прояснилась много лет спустя, когда отсидевший срок за связь с бандой Берии Николай Михайлович Трущев в ответ на мою просьбу объяснить, чем бедный Шнорр провинился перед органами НКВД, рассказал занятную историю, которая могла бы послужить хорошей иллюстрацией к библейской заповеди «Не рой яму другому». В конце июля 1942 года Сталину представили список граждан, пожертвовавших личные средства на помощь фронту. Трущев пояснил, в те дни хозяин перенес второй микроинсульт, так что ему было не до поздравительных телеграмм. Немцы, смяв под Харьковом наш ударный кулак, подошли к Воронежу. В городе завязались уличные бои. И никто не мог с уверенностью сказать, куда повернет враг, захватив этот стратегически наиважнейший пункт, а ведь от этого зависела судьба страны. Вариант поворота на север, в обхват Москвы, грозил реальным, если у немцев хватит сил, поражением в войне. Южное направление давало надежду на передышку. Только в середине сентября, когда ситуация на фронте прояснилась, секретарь Сталина, поскребавшив, посмел напомнить вождю об этом злополучном списке. К тому моменту вполне определились намерения врага захватить Сталинград и Кавказ. Поражение в войне генштаб теперь рассматривал как маловероятную возможность. Удержать фронт на расстоянии более 2000 километров у врага не хватит ни сил, ни резервов. К сентябрю в общих чертах стало ясно, как исправлять положение. Жуков и Василевский, побывавшие в районе Сталинграда, заверили вождя. Просто так наши город не отдадут. Героизм нам не занимать. На Сталина особенно подействовал рассказ о девушках-зенитчицах, ценой собственных жизней, остановивших немецкие танки. Вот мастерства бы побольше. Обнадеживало и то, что и немцы намертво вцепились в узкую полоску берега. Этим можно и нужно было воспользоваться. Просматривая список, Сталин наткнулся на небезызвестного Мессинга, что привлекло его внимание. Беседы на даче, может быть, злосчастные 100 000 рублей, которые заезжий шарлатан выцегнил у кассира сберкассы, неизвестно. Только вождь продиктовал ему особую благодарственную телеграмму. Спустя несколько дней Поскребышев, без некоторой доли обескураженности, поинтересовался, уместно ли поздравление в адрес Мессинга, ведь этот артист находится под следствием. Сталин приказал разобраться. Когда спустя несколько дней Поскребышев доложил, что Мессинга притянули за измену родине, теракт и контрреволюционную пропаганду, вождь никак не прореагировал на такие зловещие обвинения. Никаких указаний насчет телеграммы тоже не дал. Такого был его стиль. Запоминать все и пользоваться этим в самый неподходящий для ответственного за тот или иной вопрос товарища момент. Он умел вгонять ближайших соратников в смертельный страх. Во время очередного доклада Берии о внутреннем положении страны Сталин, между прочим, поинтересовался, а что с Мессингом? Нарком растерялся. Был задержан в запретной зоне за нарушение пограничного режима. Сталин пыхнул дымком. Как Мессинг оказался в запретной зоне? Он прилетел туда на самолете. Сталин удивился. Мессинг умеет водить самолет? Нет, товарищ Сталин, самолет вел летчик. Где летчик? Лаврентий Павлович замялся. Сталин сменил тему. Что с Мессингом? Его задержали пограничники. Сталин приблизился и ткнул в Берию трубкой. Лаврентий, тебе не кажется, что, поставив во главу угла кадровый вопрос, партия должна строго спрашивать с каждого, кто по тем или иным причинам нарушает ее решение? Партия попросила. Я попросил оставить человека в покое. А ты докладываешь, что известный тебе Мессинг, насчет которого ты получил специальные указания, вдруг решил бежать за границу и не нашел ничего лучше, как приземлиться в пограничной полосе. Это странно, Лаврентий. Ты полагаешь, что товарищ Сталин выжил из ума? И не в состоянии задуматься, зачем Мессингу приграничная полоса, если наши войска стоят на территории Ирана на 200 километров южнее? почему самолет не проследовал прямо в Тегеран? Разберись, Лаврентий, и доложи, что там за история приключилась. Тем Сталин вызвал Поскребышева и в присутствии Берии приказал отправить Мессингу телеграмму с поздравлениями. Немедленно. Можно опубликовать в газетах. Трущев с особым удовольствием вспомнил, как в телефонном разговоре Берия обозвал Габулова грязным ишаком, неспособным не то что наркоматом руководить, а навоз на дороге собирать. В 1959 году в вестибюле гостиницы «Москва» мне довелось повстречаться с Калинским. Красавца-провокатора было трудно узнать, жизнь заметно потрепала его, сутулила, наградила плешки. Все равно он вел себя, как круль, — говорил, — веско, громко, быстро. Заметив Мессинга, Абраши двинулся в мою сторону и широко, чтобы сцапать меня в объятия, раскинул руки. Я едва увернулся. Калинский предложил посидеть где-нибудь, поговорить за прошлое, и отказался. Выкладывай здесь. Он обиделся. — Ты, оказывается, злопамятен, а ведь я пострадал из-за тебя. То есть... Абраши пожаловался. — За твои грехи мне пришили 15 лет. Помнишь, ты пытался сбежать в Иран? Я, как последний дурак, решил помочь, и меня же обвинили в попытке перехода границы. Затем приписали антисоветскую агитацию и всякое прочее, ты помнишь? Пришлось поправить Калинского. — Если я в чем-то и виноват, так только в том, что поверил тебе. Помнишь, как ты предложил мне роскошный полет? Как пускал пыль в глаза, как хвалился знакомством с Юсуповым и дешемами жемчужиной. Я не забыл, что ты вытворял на допросах. Послушайте, он нашел у меня пистолет. Это у Мессинга, который вовек не держал в руках оружие. Перестань, я хотел как лучше. Всякие упреки Калинскому были, что с гуси вода. Он с укором глянул на меня. Вы же знали, Вольф Григорьевич. Я не стал разочаровывать и кивнул. Что ж, не предупредили? «А что это могло бы изменить?» — возразил я. Калинский вздохнул. Летчик сгинул в лагере. Что касается гнилой Щукина, его сразу после моего бегства отправили на фронт в район Сталинграда. До фронта опальный ГБшник и любитель поигрывать градошной биты не добрался, застрелился от страха в учебном лагере. Но к этой истории Мессинг не имеет никакого отношения. Под завязку еще одна встреча, приключившаяся с Мессингом в середине 60-х годов. В июле-августе я побывал с гастролями в республике Коми. Это была трудная поездка. В июле в республике установилась тропическая жара. С утра до вечера, даже во время психологических опытов, меня атаковали полчища комаров. В августе с ослаблением жары насекомые схлынули, и я, оказавшись в Сыктывкаре, решил устроить выходной. Отработав последний сеанс, Мессинг направился в гостиницу. Не успел зайти в номер, как в дверь постучали. После работы я обычно никого не хочу видеть. Но на этот раз не смог устоять, тем более что гость оказался важной шишкой. На груди у него светилась медаль Героя Труда, однако мою симпатию он вызвал тем, что назвался давним моим знакомым, правда, знакомым заочно, и тем, что всю жизнь мечтал познакомиться со мною лично. Этот сюр заинтересовал меня. К тому же знакомый незнакомец казался на редкость приятным человеком. Он объяснил, что во время войны служил в морском авиационном истребительном полку техником по вооружению и обслуживал истребитель капитана Ковалева, которому я в 44-м году подарил купленный на собственные средства самолет. К.Ф. Ковалев, гвардии капитан, герой Советского Союза. По фронтовой газете «Летчик Балтики» от 22 мая 1944 года он писал: «В последнем бою я сбил 31-й самолет. В тот же день на командном пункте полка я получил приятные известия. Советский патриот, профессор психологии В.Г. Мессинг дарит мне истребитель. Я встретился с ним на вокзале. Я был в морской форме и летном реглане, и он безошибочно нашел меня. Мы обнялись и крепко пожали друг другу руки. И как-то сразу между нами установились самые близкие отношения. Всю дорогу мы беседовали горячо и взволнованно. Все напоминало встречу отца с сыном после долгой разлуки. На следующий день профессор отправился со мной на завод. Ярко светит солнце, на заводском аэродроме собрались рабочие и служащие, секретарь новосибирского обкома открывает митинг. Первое слово представляется профессору Мессингу. Гитлеровские негодяи рассчитывали поставить великий советский народ на колени. Враги просчитались, на защиту своих прав советский народ поднялся как один человек. Мне бесконечно дорога моя Родина, ее свобода, ее честь и независимость. Выполняя свой долг, я решил на личные сбережения построить самолет и подарить его герою Советского Союза Ковалеву. Товарищ Сталин разрешил мне осуществить мое желание. Самолет построен. Вручаю его тебе, сын мой Костя. Бери его и бей врага, чтобы советская земля и небо были навсегда свободными от немецких оккупантов. Благословляю тебя на месть, на победу. Второй за войну самолет, отметьте этот факт. Иван Трофимович пригласил меня на рыбалку. Он так увлек меня таежной романтикой и нехоженной глухоманью, что я согласился. В Визингу, где располагалась усадьба колхоза, мы добрались затемно. На рыбалку договорились отправиться с восходом солнца. Председатель обещал роскошный отдых, хариус, сиги, семга, черный окунь. На озерах весом до 1,5 килограммов, уха из них объедение. Иван Трофимович разбудил меня на зорьке, и мы отправились на реку. У деревянного причала толпилось десяток лодок. В одной из них, самой вместительной, какой-то человек в брезентовом дождевике возился с поклажей. Председатель пропустил меня вперед. Человек в лодке встал и с борта подал мне руку. Я замер. Это был Вилли Вайскрофт. Вилли, как ни в чем не бывало, взял меня за руку и втащил в лодку. Он знал, как следует обращаться с Мессингом. Я не мог противиться ему. Иван Трофимович познакомил нас. Знакомство оказалось забавным. Вайскрофт он назвал Вайскрофтом, Мессинга — Мессингом. Мы пожали друг другу руки. Вилли трудился главным бухгалтером колхоза, и председатель в нем души не чаял. Лучшего специалиста во всей республике не найти. Его уже сманивали в район, но товарищ Вайскрофт отказался, правда, с наградами его обходит. — Почему? — удивился я. — Потому что из военнопленных, — объяснил председатель. — Ладно, какой-нибудь офицер или рядовой, а то самый что ни есть фашист. Он обратился к Вайскрофту. — Слышь, Вильям Августович, какое у тебя звание было? — Оберштурмбанфюрер СС. — Во! — поднял палец Иван Трофимович. — Видишь, хрень какая. Это в те годы, считай, майор НКВД. Кто же осмелится представить его к награде? Наверху не поймут. Вилли отвернулся. На этом разговор увял. Понятно, весь день мне было не до рыбалки, которая, как назло, оказалась на редкость удачной. Хариусы, килограммовые, нагулявший жирок были объедения. Что ж говорить о тройной ухе из окуней. Так что поговорить нам удалось только за полночь, когда председатель, объевшись ухи, отправился спать в палатку. И мы остались у костерка, скупо освещавшего черную гладь таежного озера Старицы, высоченные ели и можжевельник, стелющийся по берегу. Яркое звездное небо чутко прислушивалось к нам. Беседовали на немецком. Вилли часто прикуривал от костра, говорил глухо, с усмешкой, с длинными паузами. В эти моменты помешивал лучиные угли в костре. «После того, как ты сбежал...» Адя буквально возненавидела меня. Если бы мне не помог старый знакомый Мюллер, я совсем оказался бы не у дел. — Это какой Мюллер? — спросил я. — Генрих, шеф 4-го управления СХ. — Это что за управление? Вилли удивленно посмотрел на меня. — Ты разве не знаешь, что такое 4-е управление? — А когда ты сбежал раньше? — Это государственная тайная полиция, гестапо. Он усмехнулся. Я забыл, что ты всегда был далек от жизни и слабо разбирался в государственных учреждениях. Твой конек красный, надеюсь, ты вдоволь наелся социализма. Но об этом после. После обычной для него изматывающей паузы он продолжил. О Мюллере рассказывали разное. Вот он погиб в Берлине. Слухов было много, я им не верю. Не тот Генрих человек, чтобы просто так отдать концы». Кое-кто утверждал, что ему удалось вырваться и уносил в Штатах. В любом случае, Мюллер не побоялся взять меня к себе и попробовать в работе по коммунистическому подполью. Когда началась война, я получил направление в Киев, в местное управление тайной полиции. В 44-м попал в плен. Почему красно меня не шлепнули, не знаю. Может, потому что в карательных акциях не участвовал. Вот так вот совсем и не участвовал, удивился я. Вилли пожал плечами. Что в этом удивительного? Ты же знаешь, мне всегда была известна цена на такой товар, как призывы к мировому господству, убежденность в расовом превосходстве и тому подобные штучки-дрючки. Не ершись. К акциям против евреев я тоже отношения не имел. Я знал язык, поэтому работал исключительно с агентурной сетью из местных хивис. Как только попал в плен, он махнул рукой, я сдал ее всю. Может, поэтому твои красные дружки меня и не кокнули. Он привычки долго и обстоятельно наслаждался сигаретным дымком, подтвердившим, что Вилли говорит правду. Получил четвертак, потом по амнистии выпустили на поселение. В Германию возвращаться отказался, а сел здесь. Он помолчал и спросил, ну а как ты? Я слыхал, ты неплохо устроился в большевистском раю. Я пожал плечами. Здесь не ад, не рай, скорее лабиринт, и в нем надо было суметь выжить. Это было трудно, но я выжил, а в Германии меня рано или поздно шлепнули. Как знать. Мы в 31-м организовали с тобой неплохое дельце. От желающих получить предполетную страховку отбоя бы не было. С деньгами можно найти выход из любого лабиринта. Не скажи. У Ганусона денег было не сосчитать. И где же он? Ты полагаешь, что Геббельс простил бы мне выступление в Шарлоттенбурге? Или будущее смирилось бы с тем, что им начали торговать в разнос, ты романтик, Вилли, а ты? А я про Нира, которого здесь многие хотели приручить, да не получилось. Но ведь и не шлепнули. А в Германии рано или поздно пристрелили бы и не поморщились. Я знаю. Наше страховое агентство ничем не смогло бы помочь мне. Ты знал заранее, что мы встретимся в такой необычной обстановке? И ты туда же. Нет, конечно. Что-то видел, что-то угадывал, но все это смутно, неопределенно. Хотя, знаешь, Вилли, эту рубалку я припоминаю. В Польше году в 38-м пригрезилось. Человек в каком-то странном балахоне в лесу на берегу мрачного озера даже кольнуло. Не Вайскрофт ли это? Впрочем, я скоро позабыл этот сон. Но если бы я написал тебе, ты разве поверил бы? Вайскрофт отрицательно покачал головой. Я подхватил. Кто может поверить в этот бред? Разве что провидец какой-нибудь? Так я не провидец. Я обыкновенный, необыкновенный человек. Вайскрофт усмехнулся. Верю. С тобой надо было сразу обращаться жестко. Посадить на цепь. Он аккуратно погасил сигарету, бросил ее в костер, и пока окурок не сгорел напрочь, слова не вымолвил. Потом ухмыльнулся. Вообрази, Вольфи, в 43-м Адди при встрече, обозвав меня хитрой славянской бестией, приказал считать Вайскрофта подлинным арийцем. Не улыбайся, — он смеялся. Адди так и остался Адди, этим фантазером, неучим и неврастенником. Ты не поверишь. Он не раз, даже против собственной воли, награждал этим званием чистокровных евреев. Вот тебе и ответ, почему Германия проиграла войну. Хотелось бы повторить... Это в прошлом, Вольфи, и уж не для меня. Я женат на коми женщине, имею трех девочек от смешанного брака. Не могу понять, как это случилось, Вольфи. Какой-никакой я все-таки оберштурмбанфюрер. Наша фамилия имеет древние германские, даже славянские корни, и на тебе жена коми. Ты не любишь жену? Она спасла мне жизнь. Мы сошлись в лагере еще при кукурузнике, когда советская власть решила проявить гуманность и начала выпускать на волю забеременевших женщин. Тетки из соседней зоны бегали к колючей проволоке, отделявшей их от мужских бараков, и звали мужичков, чтобы поскорее забрюхатить. Так мы и познакомились, не поверишь, через колючую проволоку, стоя. Слова друг другу не сказали. Это после она сказала, что будет ждать меня. Я заболела в лагерь, она взяла меня, выходила. Женой мне повезло, с тех пор мы не расстаемся. Девочек обожаю, исключительные умняшки. Я учу их немецкому, и, ты знаешь, болтают почти свободно. Ты считаешь это нормально? Я не сразу ответил. Не знаю, Вилли, если девочки здоровы, то слава богу. Ты-то сам как? Что я мог ответить? Вайскрофт был единственный человек на земле, которому я отважился бы поведать подлинную историю своей жизни. Только что я, подписавший столько обязательств о неразглашении, мог сказать ему? Я сообщил общеизвестное. Всю войну выступал по лазаретам, госпиталям, в гарнизонах, перед рабочими и служащими. Объехал всю страну, купил красным 2 самолета, один в 42-м, другой в 44-м. В том же году женился. Аида заботилась обо мне. В 61-м ее не стало. Теперь вдовею. Вот, в общем, и все. Скупо ты ни словом не обмолвился, почему хромаешь. Доблестные чекисты постарались. Я не сразу дался, сумел стоять. Голову, руки, легкие, даже зубы. Но спасти ногу не удалось. Главным, не удалось отстоять будущее. Странно. Во время войны ко мне попали данные, будто ты бы в Вольфе встречался со Сталиным. Зачем тебе это, Вилли? Он надолго, как умеет только крокодил, задумался, потом согласился. Да, действительно, зачем? После паузы я спросил, в Германию не собираешься? Вайскрофт рассмеялся. Совсем кагалом? Что там не видал в Германии? Там у меня никого нет. А начинать все заново, да еще с клеймом СС, он махнул рукой, затем, заметно оживившись, поделился. Ты не поверишь. У меня здесь все есть, в полном смысле слова. Я обжираюсь икрой, соленой семгой, оленями языками. Это не главное, но, понимаешь, приятно. Согласен. У меня есть новенькая Волга. Нет только маленького пустяка, о котором даже упоминать смешно. Давай, выкладывай. Такая махонькая несуразица, а вот покоя от нее нет. Я не могу поехать на Волге, куда захочу. Дело не в запрете на посещение больших городов, просто я не могу выехать за пределы республики. Почему? Потому что отсюда нет автомобильных дорог. Чтобы отправиться на материк, машину надо загнать на железнодорожную платформу и встретить в Котласе на обратном пути та же операции. Он помолчал, затем продолжил. «Я, конечно, могу вырваться отсюда. На поезде, на самолете, а если я хочу на машине? Вот от какой мысли меня тошнит. Если не могу на автомобиле, зачем мне этот Крым, Кавказ, Германия? Ты знаешь меня и должен понять». «Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Со мной такой час случается. Чем сейчас занимаешься?» «По-прежнему езжу по стране, выступая психологическими опытами». Я не о том. От кого теперь бегаешь? Теперь ни от кого. Теперь Мессинг сам превратился в охотника. Знаешь, кого я ловлю? Не поверишь, научных работников. То партбюро начнет борьбу с оккультизмом наихудшего толка, и в худсовете сразу начинают требовать от Мессинга разрешения от Академии наук, то какому-нибудь высокопоставленному аппаратчику. Придет в голову обязать науку заняться феноменом Мессинга и выявить его материальную основу. В таких случаях научные работники от меня в рассыпную. И смех, и грех. Всерьез заниматься мной никто не желает. Всем ясно, что на мне в академике не выбьешься. Следовательно, Мессинг либо не существует, либо он шарлатан. Правда, диагнозами, которые я иной раз выдаю высокопоставленным пациентам, кандидаты, доктора и академики с членкорами пользуются охотно. Этим и спасаюсь. Меня обижают, но редко. Это хорошо, что редко, согласился Вилли. Что дальше, Вольфи? Дальше, удивился я. Разве ты не знаешь? Дальше будущее. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.